Глава сороковая. Бет. Настоящее. Я ухожу с телефоном в сад. Сажусь на траву рядом со свежевскопанной грядкой. Мне неудобно. Трава грязная и мокрая. Я чувствую сырость сквозь джинсы. Но мне необходимо быть подальше от Адама. Нельзя, чтобы он слышал. «Салли, хорошо, что ты подошла. Мне только что звонил Нет». «Нет?» «Да, я тоже не могла поверить. Представляешь, Дебора ему сказала, что мы общались с Кэрол, и дала ему мой номер. В общем, Кэрол пропала». «В смысле пропала?» «Уехала в неизвестном направлении. Нет говорит, она так иногда делает, чтобы развеяться. Ей невмоготу морока с усыновлением. Ожидание выматывает». Салли затаила дыхание. «Я знаю, о чем она думает». Долгое напряженное молчание. Я тереблю рукой нижнюю губу. А сама все думаю. Это ведь мы виноваты, что Кэрол не может иметь детей. Мы должны были вызвать врача. Еще кое-что, Салли. Даже не знаю, как сказать. Что? У Кэрол есть мотоцикл. Она на нем уезжает, когда хочет побыть одна. Мотоцикл? Да. Совпадение, разумеется. Кэрол никакого отношения к аварии не имеет. Она и мухи не обидит. Когда я спросила Неда, могла ли Кэрол причинить вред себе или кому-то еще, он просто обиделся. Я говорю все быстрее и быстрее, будто чем скорее расскажу, тем менее неприятной будет новость. «А как ты считаешь? Просто совпадение, правда? Странное чувство». «Ох, не знаю». «Если заявить, они разыщут Кэрол, и это будет последней каплей. А она и так на грани. Надо посоветоваться с Мэтью. Ты согласна?» «Нет. Наша Кэрол не способна на злодейство. Я сердцем чую, это не она. Однако совпадение действительно странное. Не пора ли рассказать полиции? О совпадении и о сообщениях с угрозами. Давай посоветуемся с Мэтью. Он ведь нас выручит?» К моему удивлению, долгое молчание сменяется шмыганьем. «Неужели?» Да, шмыганье становится громче. Салли вовсю хлюпает носом, а затем раздается самый настоящий плач. «Боже мой, Салли, я тебя расстроила». «Нет, я ни на секунду не усомнилась в Кэрол. Она не причинила бы вред Адаму. Я просто не знаю, разумно ли скрывать от полиции, что...» «Мэтью меня бросил», — выговаривает сквозь рыдание Салли. «Что?» Салли долго сморкается, затем признается. «Я не хотела рассказывать, пока Адам не поправится. Тебе сейчас не до меня, и потом... Ты все равно не одобряла». «Салли, мне ужасно жаль». Я не ожидала, что Салли будет настолько огорчена. Она еще долго плачет. «Он так сильно тебе нравится?» Вместо ответа Салли снова начинает рыдать и сморкаться. «Что произошло?» «В том-то и дело, не знаю. Все было хорошо, даже лучше. Все было великолепно, и вдруг он присылает сообщение». «Сообщение? Он порвал с тобой в сообщении? Жуть!» «Да, написал, у нас ничего не выйдет. Ему жаль и все такое, но продолжать нечестно по отношению ко мне». «Так, я должна его увидеть». Я с трудом поднимаюсь с земли, потирая промокшие джинсы. «Нет, Бет, не надо». «Прости, Салли, по-другому нельзя. Я собиралась спросить его насчет Кэрол, а главное, я не позволю так с тобой обращаться. Еще чего». Машину я веду как много лет назад, когда Салли потеряла ребенка. Гоню как сумасшедшая. Во мне клокочет гнев, безудержный и, если задуматься, нелогичный. Я и правда не одобряла их союз, но только потому, что Мэтью странно реагировал на детей. Такие не женятся. Он не вызывал доверия, поэтому не слишком нравился лично мне. Однако, когда я услышала рыдание Салли в трубке, я вспомнила, через что бедняжке пришлось пройти. Взять хотя бы тот ужасный день, когда охранник магазина привел нас в кабинет администрации. У них была видеозапись, как Салли засовывает ползунки в сумочку. У Салли же помутился рассудок. Она этого не помнила. Она бормотала: «Какие хорошенькие, правда? Какие хорошенькие!» Я долго уговаривала нас отпустить. пыталась объяснить, какую ужасную потерю понесла Салли. Видно, Салли искренне к нему привязалась. Как он посмел? Рядом с офисом Мэтью нет парковочных мест, поэтому мне минут 5 приходится идти под дождем, что отнюдь не унимает мою злость. Звоню в домофон. «Мэтью, это Бет. Есть разговор». «Ничего себе. Вообще-то у меня сейчас встреча». Я набираю воздуха в легкие. «Нет, так не пойдет. Впустите меня. Это срочно». Снова поднимаюсь по необычайно крутой лестнице. Сколько всего произошло с предыдущего визита. Тогда я волновалась, сейчас в ярости. Он открывает дверь. Лицо у него, как у нашкодившего ребенка. Даже морщится, словно я его сейчас ударю. Отходит подальше, за свой стол, который как-то странно перекошен. И я вдруг понимаю, что действительно с большим удовольствием влепила бы ему пощечину. «Я только что говорила с Салли. Мэтью, что вы творите?» Мэтью смотрит в пол, затем поднимает на меня глаза, поджимает губы, щурится. «Послушайте, при всем уважении, это личное дело. Оно касается только меня и Салли». «Неужели?» «Прошу прощения, Мэтью, не соглашусь. Я вас наняла, познакомила с Салли. Вы ведете себя по-свински, играете с ее чувствами и думаете так легко отделаться? Порвать в сообщении? Вы в своем уме?» Мэтью, потупившись, чешет в затылке. Ёрзает, хватается за голову. «Да, ужасно с моей стороны. Я понимаю, это очень плохо. Трусливый поступок. Вы имеете право злиться. И Салли, конечно, тоже. Но поверьте, так будет лучше». Мэтью подыскивает слова. «Лучше для нее». «Лучше?» Мэтью вздыхает и зажмуривается. Когда он открывает глаза, он так же взвинчен, как и я. Принимается мерить комнату шагами, затем садится за стол и прячет лицо в ладонях. «Я прошу вас уйти». «И не подумаю». Мы смотрим друг другу в глаза. Долго. 30 секунд. Минуту. «Уходите, Бет, пожалуйста». «Ни за что. Сначала объясните мне свое поведение». Я сажусь и демонстративно кладу сумочку на соседний стул, мол, я никуда не тороплюсь. Буду ждать, сколько потребуется. «Ладно. Когда мы познакомились, Салли сказала, что больше не думает о браке и детях, и все эти долго и счастливо ее не интересуют. Сказала, живет сегодняшним днем, ищет легких отношений». Мэтью отводит глаза. «Потом мы поехали к ее маме. Салли не хотела, чтобы я ехал, но она тогда повредила ногу, по-дурацки вышла. В общем, я отвез Салли, и мама рассказала мне правду». «Какую еще правду?» «Про ее первого мужа. Каким он оказался негодяем. Как Салли всегда мечтала о детях и до сих пор мечтает». «А вы детей не любите, поэтому сбежали? А объясниться не подумали? Как взрослый человек?» «Я не могу с ней об этом говорить. А с вами тем более», — Мэтью вскакивает, закусив губу. «Вы ошибаетесь на мой счет, Бет. И я настоятельно прошу вас уйти». «О, я в вас ошиблась. Значит, вы на самом деле не обычный инфантил, который не хочет детей, потому что сам большой ребенок, которому легче жить в свое удовольствие, чем отвечать за семью. Что молчите? Нечего возразить?» «Не в этом дело», — почти шепчет Мэтью. «А в чем тогда?» Он смотрит мне в глаза и вздыхает. «Вас это не касается, Бет». «Еще как касается. Когда обижают моих друзей, это задевает и меня». Мэтью долго молчит. «Неужели мне действительно придется уйти? Без объяснений, без финальной точки. И даже не будет шанса спросить совета по поводу звонка Неда». Вдруг Мэтью открывает нижний ящик стола. Роется в бумагах и достает старую газету. Смотрит на нее с болезненной гримассой. Смотрит, все больше щуря глаза, словно решается. Затем все же протягивает газету мне. Вот. Газета местная. На первой полосе Мэтью в полицейской форме. Рядом фото улыбающегося ребенка. Я поверить не могу. Даже дыхание перехватывает от удивления. Мальчик на фото — вылитый Сэм. Рыжие волосы, веснушки. «Он немного похож на моего Сэма», — дрожащим голосом говорю я. Сердце сжимается от неприятного предчувствия. «Да, я тогда был поражен, когда вы впервые показали мне фотографию сыновей. Тоже рыжий. Даже глаза похожи. Я читаю статью. Начало на главной полосе, продолжение на третьей странице. И мое сердце наполняется ужасом. «Боже мой, Мэтью!» — восклицаю я. Потом зажимаю рот ладонью. На странице номер 3 еще одно фото. Мальчик вместе с мамой. Оба улыбаются в камеру. Я дочитываю. Сначала просто просматриваю, затем возвращаюсь к страшным подробностям. Слезы жгут глаза. Я зажмуриваюсь, собираюсь с духом, чтобы заговорить. Я понятия не имела. Я все не так поняла. По телевизору, к счастью, это не показывали. Обошлось газетами. Вы поэтому ушли со службы? Да. На руке у Мэтью шрам. Под манжетой на тыльной стороне. Я как-то спросила Салли. Та сказала, что Мэтью поранился, когда работал с отцом на стройке. Вранье. Возвращаюсь к статье. Перечитываю параграф про расследование. Святые угодники. Шрам оттуда. Мне очень жаль, Мэтью. Я не в силах оторваться от жуткой статьи. Но ведь официально признано, что вина не ваша. Так установило следствие. Вы проявили храбрость и рисковали собственной жизнью. Пожалуйста, поговорите с Салли. Она поймет, посочувствует, поможет. Бет, ему было всего 12. Я еле сдерживаю всхлип. Мэтью сейчас ни к чему, чтобы я расклеивалась. Это его беда, а не моя. А я совершила ошибку. Мне стыдно, что я плохо о нем думала. Его мать меня прокляла. Прямо в лицо. Она, вероятно, была... Я гляжу в окно, подыскивая нужное слово. Стараюсь не представлять себя на ее месте. Она была убита горем. Она сказала: «Надеюсь, вы никогда не сможете спать спокойно», — тускло произносит Мэтью. Его голова падает на грудь, словно стала слишком тяжелой от груза воспоминаний. Зачем я заставила Мэтью переживать эти события заново? Он и так носит их в себе. Каждый день. Мне ли не знать, как это тяжело? Еще она сказала, — вскидывает Мэтью глаза, — «если у вас родится ребенок, пусть он умрет, чтобы вы знали, каково это».